Через сцену, играя, пробегают курортники. Доктор, указывая на них: «И эти тоже поймут вас?» Ученый: «Конечно! В каждом человеке есть что-то живое. Надо его за живое задеть, и все тут». Доктор: «Ребенок, я их лучше знаю, ведь они у меня лечатся». Ученый: «А чем они больны?» Доктор: «Сытостью в острой форме». Ученый: «Это опасно?» Доктор: «Да, для окружающих». Ученый: «Чем?» Доктор: «Сытость в острой форме внезапно овладевает даже достойными людьми. Человек честным путем заработал много денег, и вдруг у него появляется зловещий симптом — особый, беспокойный, голодный взгляд обеспеченного человека. Тут ему и конец. Отныне он бесплоден, слеп и жесток». Ученый: «А вы не пробовали объяснить им все?» Доктор: «Вот от этого я и хотел вас предостеречь. Горе тому, кто попробует заставить их думать о чем-нибудь, кроме денег. Это их приводит в настоящее бешенство». Пробегают курортники. Ученый: «Посмотрите, они веселы». Доктор: «Отдыхают». Быстро входит Юлия Джули. Юлия доктору: «Вот вы, наконец! Вы совсем здоровы?» Доктор: «Да, Юлия». Юлия: «Ах, это доктор!» Доктор: «Да, это я, Юлия». Юлия: «Зачем вы смотрите на меня, как влюбленный заяц? Убирайтесь!» Доктор хочет ответить, но уходит в павильон, молча махнув рукой. «Где вы, Христиан Теодор?» Ученый: «Вот я». Юлия подходит к нему. «Да, это вы», — улыбается. «Как я рада видеть вас! Ну, что вам сказал этот ничтожный доктор?» Ученый: «Он сказал мне, что я здоров. Почему вы называете его ничтожным?» Юлия: «Ах, я любила его когда-то, а таких людей я потом ужасно ненавижу». Ученый: «Это была несчастная любовь?» Юлия: «Хуже. У этого самого доктора безобразная и злая жена, которой он смертельно боится. Целовать его можно было только в затылок». Ученый: «Почему?» Юлия: «Он все время оборачивался и глядел, не идет ли жена. Ну, довольна о нем. Я пришла сюда, чтобы предостеречь вас, Христиан Теодор. Вам грозит беда». Ученый: «Не может быть, ведь я так счастлив».